Она была довольно тяжелая. Он осторожно повернул верхнюю часть матрешки, кукла разъединилась, и из-под нее вылезла следующая — Горбачев. В запомнившихся квадратных золотых очках и с кровяной кляксой на лысине. Полк повернул голову Горбачева, и появился на свет Черненко, седастый, похожий на богатого китайца из Чайна-тауна. Было бы забавно найти хоть одного американца, который помнит имя этого советского лидера. Может быть, и русские уже не помнят его. Из кухни доносились шипение газовой конфорки и легкий запах кофе. Полк разъял игрушку пополам, и возник в его руках Андропов, который, пожалуй, был самым похожим на оригинал. Из любопытства полк снова повернул матрешку и достал Брежнева, одутловатого, со смешными брылями щек и нелепыми бровями размером в кавалерийские усы. Под Брежневым прятался седой лысый Хрущев с бородавкой на щеке. Поворот куклы, и ожил мрачный Сталин в маршальской форме со злыми желтыми глазами. Теперь, наверное, Ленин, подумал полк, разворачивая игрушку, но Ленина там не оказалось. Внутри лежал никелированный затейливый ключ. Полк вынул ключ из полой куклы, и в это время из кухни появилась Анжела с подносом, на котором были кофе, сыр, хлебцы и бутерброды. «Извините, я без вас развлекался, рассматривал эту игрушку», — сказал полк. «На здоровье», — махнула рукой Анжела. «Это вроде символа России. Левон привез ее из Москвы пару лет назад. Вообще-то я ее не люблю». Полк держал в руке ключ, напряженно раздумывая, как он сюда попал. Его положили случайно? Нет, конечно. Это запрятка. Она у всех на виду. На нее не обращаешь внимания. Догадка, сокращенный прыжок сознания — это должен быть ключ от тайника Бастаняна. Но где же тайник? К чему приложить этот ключ? Полк спросил, а вот здесь лежит какой-то ключ. Что это? Да, я знаю, это Левона. Он его здесь держит, чтобы не забыть, где лежит. И меня предупреждал, чтобы не трогала. А от чего этот ключ? Напирал полк. Не знаю. У нас в офисе им нечего запирать. Наверное, это от его банковского сейфа. Полк знал, что это не банковский ключ. Он выглядит совсем по-другому. У этого фигурная сложная головка и простая бородка, всего с двумя крупными зубцами. Полк старался разглядеть, куда его в доме можно пристроить, но ничего запирающегося обнаружить не мог. Ни один шкаф, ни один ящик в секретере не имел замков. «А в вашем доме есть какие-нибудь замки, запирающиеся на ключ?» Анжела подумала, сказала, «Нет, вот только дверной замок». Потом посмотрела на деревянную роликовую дверь-ширму в столовой и сказала, «Вот здесь еще есть замок, но мы им никогда не пользуемся». На закраине двери была небольшая узкая скважина, обрамленная полоской металла. Если не присматриваться, она походила на часть ручки. Полк вставил бородку ключа в замок, повернул, замочек щелкнул, вылез наружу язычок. Он задвинул роликовую дверь до упора, снова щелкнул, дверь заперлась. Он подергал, не открывается. Зачем надо было так сложно прятать ключ от двери, которую никогда не запирают? Полк вынул ключ из скважины, долго смотрел на него, и вдруг его осенило. Ведь это ключ-обманка. Реально он отпирал замок головкой, а не бородкой.